«Значит, он пришел, да?» – подумал ворон. В груди у него было что-то тяжелое, отчего дыхание стало немного стопорить. Без сомнения, это был самый сильный человек, которого он когда-либо встречал в этой жизни. Воспользовавшись тишиной в помещении, он послал своим друзьям мысленные сообщения и приказал им отойти на безопасное расстояние. Дьявольский принц проигнорировал приветственный жест своих подчиненных, ненадолго отвлекшись на воспоминания, нахлынувшие на него, когда он ступил в это место. Он поднял голову и посмотрел на стражей. Леденящая улыбка скользнула по лицу дьявольского принца, и его голос снова отдался эхом. «Давненько не виделись, брат Ли. Надеюсь, ты поживал в здравии? Закрой свой рот». Старик Ли сплюнул с явным отвращением и ненавистью. «Я не имею ничего общего с таким, как ты». Несмотря на его резкие слова, дьявольский принц рассмеялся. Затем он сказал: «Все еще такой же суровый, как и всегда. Я рад, что ты в порядке». Многие люди были ошеломлены, услышав слова принца. Из того, что они могли сказать, кажется, что у старого Ли и дьявольского принца была своя история, хотя остальные не имели ни малейшего понятия про нее. На самом деле, немногие знали историю принца-дьявола. Кто он и откуда взялся, это вопросы, окутанные тайной. Только несколько человек в королевстве знали о его происхождении, и есть веская причина тому, почему это держится в секрете. «Ну что ж», — голос внезапно нарушил тишину подземного района, — «а я-то думал, что никогда больше не увижу твоего ненавистного лица, но вот ты здесь». Из ниоткуда, после того как он заговорил, материализовался человек. Затем все почувствовали удушливую ауру, которую дьявольский принц скоро рассеял своей. Он с мрачным выражением лица парил в воздухе, скрестив руки на груди. Он был одет в блестящие золотые доспехи, в его руках появилось копье, а сам он подлетал к стражам. У этого человека была голова, полная седых волос, пепельного цвета борода и пара миндалевидных глаз. Его золотые доспехи были громоздкими, особенно на плечах. На поверхности его доспехов виднелась резьба, похожая на змеевидных драконов. От нее исходило ощущение, что они вот-вот оживут. Глаза Балмунга засияли, как только он увидел этого человека. Почувствовав пристальный взгляд принца, мужчина посмотрел на него и приветственно кивнул. «Ах, значит, это брат Мариль. Я рад, что ты в порядке», — поприветствовал его в ответ дьявольский принц. Прежде чем кто-либо успел что-либо сказать, материализовалась еще одна фигура. Это была дама, лишенная гордой элегантности и величественного тепла. Точно так же у нее были блестящие золотые доспехи. Однако ее тело было покрыто пламенем, которое пульсировало всякий раз, когда она двигалась. У нее тоже было старческое выражение лица, но она казалась немного моложе по сравнению со старым Ли или Марилем. «Учитель!» — тихо воскликнула Луна, увидев ее. «Сестра Леона, ты все еще такая же прекрасная, какой я тебя помню». Дьявольский принц улыбнулся, приветствуя ее. «Готов умереть?» — это был ответ Леоны на его приветствие. Лицо старого Ли дернулось, когда он услышал это, и он подумал про себя. Она сейчас очень раздражена. Ох, какая же это ностальгия. «Я не ожидал, что наше воссоединение произойдет при таких обстоятельствах», — сказал дьявольский принц, широко улыбаясь. По сравнению с его реакцией, большинство людей, включая его собственных подчиненных, были поражены его отношением. Нужно было знать, что дьявольский принц в настоящее время противостоит трем золотым рыцарям, старому Ли, Леоне и Марилю, но он не казался взволнованным или особенно обеспокоенным. «Эх, как было бы хорошо, если бы только здесь был Александр», — сказал дьявольский принц с легким сожалением в голосе, но его дьявольская ухмылка говорила о другом. Когда он произнес это имя, стражи, включая двух новоприбывших золотых рыцарей, начали испускать жуткую убийственную ауру. Даже наблюдавшая издалека Луна была поражена. Их реакция была понятна, ведь Александр, о котором говорил дьявольский принц, является нынешним королем последнего королевства Хивен. «Принц», — старый Ли произнес это мрачным тоном, он использовал для этого голосовую передачу. Балмунг повернулся к нему и услышал, как тот сказал: «Покинь это место вместе с войсками. Я боюсь, что эта битва будет слишком опасной, я не могу позаботиться о тебе. Возвращайся во дворец, там ты будешь в безопасности». «Но дедушка, сейчас не время спорить, ваше высочество. Я уже подвел твоего отца тогда, когда не смог убить этого человека, и я не могу подвести его снова. Ты должен уйти», — старик Ли продолжал настаивать. Балмунг хотел что-то сказать, но в конце концов ничего не сделал. Он знал, что даже если будет настаивать, то будет лишним грузом из-за своей слабости. Он крепко сжал руки и бросил суровый взгляд на дьявольского принца. Затем он обернулся и крикнул: «Всем войскам, слушайте мою команду, отступаем!» Виктор, Луис и Брэдли поспешно заняли оборонительную позицию вокруг Балмунга, стараясь быть начеку на случай любой возможной атаки. Когда войска последнего королевства Хивен услышали этот приказ, они последовали ему, несмотря на свое нежелание. Конечно, даже без прямого приказа дьявольского принца силы гильдии Черного Занавеса не позволит им безопасно отступить. Они неоднократно преследовали отступающие войска, так как хотели заставить их остаться, но не смогли, так как оставшиеся стражи и некоторые рыцари прикрывают их отход. Дьявольский принц покачал головой, увидев, что принцы и остальные отступают. Его взгляд был прикован к удаляющейся фигуре Балмунга, когда он произнес: «Что за нелюбезный ребенок, даже не поздоровался с дядей». С этими словами он поднял руку, и подземный район мгновенно погрузился во тьму. Плоть и кости поднялись в воздух, образуя массивную руку, тянущуюся к Балмунгу. Когда принц услышал шум позади себя, он обернулся, чтобы посмотреть, и его лицо немедленно побледнело. Предчувствие отчаяния и смерти сжало его сердце. Никогда еще он не испытывал такого страха. Он и охранявшие его стражи пытались защищаться, но знали, что не смогут. И только тогда старый Ли внезапно пришел в движение. Золотистый свет покрывал его тело, превращаясь в вооружение, которое преображало его, казалось бы, старое и слабое тело. С громким ворчанием он поднял руку в воздух, и его энергия пришла в движение. Его энергия превратилась в огромный меч, который излучал остроту и смертельное намерение. Старый Ли еще раз хмыкнул и быстро рубанул по руке. Энергия меча опустилась вниз и отсекла огромную руку. Леона также подняла свой меч, и на кончике ее меча появился маленький сгусток огня. Она фыркнула и указала на огромную руку. Огненный шар полетел к руке и испепелил ее с пугающим жаром. Мариль поднял руку и помахал рукой. Внезапно принц и его стража почувствовали легкость и обнаружили, что парит в воздухе. Еще одним толчком руки Мариля принц и остальные отступающие войска были унесены к выходу из подземного района. Убедившись, что отступающие войска в безопасности, все трое стояли лицом к лицу с дьявольским принцем, на лице которого играла зловещая улыбка. Глава 194. Расплата. К этому времени силы последнего королевства Хивен отступили из подземного района. Единственными оставшимися людьми здесь были силы гильдии Черного Занавеса вместе с дьявольским принцем, а также три золотых рыцаря. Старый Ли, Леона и Мариль, отступайте. Дьявольский принц обратился к своим людям, и когда эмиссары услышали это, они хотели возразить, но дьявольский принц поднял руку и продолжил: «Вы, дети, не можете участвовать в этой битве. Слушайте меня и возвращайтесь». Его подчиненные знали, что они не могут изменить мнение своего лидера, поэтому они кивнули и сказали: «Как пожелаете, Ваше Величество». Затем все они начали вести войска к отступлению из подземного района. Эмиссары, как и остальные войска, были немного разочарованы, зная, что они не оправдали ожиданий своего лидера, но никто не ожидал, что их план не сработает, даже если они будут выполнять его тайно. Хаем. Отступая, все они слышали этот звук. Эмиссары чувствовали, как начинает покалывать их затылок. Этот звук исходил не от дьявольского принца, а значит, это мог быть только знак вражеской атаки. И, как и ожидалось, это не заняло много времени, прежде чем атака направилась в их сторону. Все, что они увидели, это массивную волну пламени, направляющуюся в их сторону, хотя атака еще не достигла их. Жар, содержащийся в одном только этом пламени, был уже достаточно ужасающим. Именно Леона послала эту атаку. Как кто-то из противостоящих сил, как она могла позволить людям гильдии Черного Занавеса безопасно отступить, когда дьявольский принц не позволил их силам сделать это? Это можно было бы рассматривать как расплату. Но, конечно, как мог дьявольский принц позволить ей делать все, что ей заблагорассудится? В ответ на ее атаку дьявольский принц снова поднял руку. Густая и отвратительная аура поднялась из его тела. Внезапно мертвые тела людей, лежащих вокруг них, яростно затряслись. Затем развернулась страшная сцена. Кости на этих телах, казалось, были притянуты какой-то странной силой. Масса костей поспешно выстроилась в стену и выдержала атаку Леоны. «Поторопитесь, идиоты! Тащите свои задницы обратно в штаб!» — прорычал первый эмиссар в сторону отступающих войск. Он и остальные эмиссары насторожились и прикрыли свои тылы, хотя и не были уверены насчет того, смогут ли они действительно пережить еще одну мощную атаку этих людей. Они должны были сделать шаг вперед и принять командование, особенно в присутствии своего лидера. Жар, следующий вместе с атакой Леоны, превратил костяную стену в пепел. Рядом с ней фыркнул Марилли, поднял руку. Внезапно из ниоткуда материализовались десятки копий. При одном взгляде на эти копья можно было почувствовать их остроту, несмотря на их полые формы. Когда рука Марилли опустилась, копья полетели вниз, целясь в отступающие войска. Дьявольский принц ухмыльнулся и приготовился перехватить атаку, однако прежде чем он успел поднять руку, перед ним возникла вспышка золотого света. Это был старый Ли. Выражение лица дьявольского принца внезапно изменилось, и сколько бы раз он его не видел, скорость старого Ли никогда не переставала его удивлять. Лицо старого Ли покрыло синим, и он поднял меч. Его рука превратилась в расплывчатое пятно, появилось несколько острых энергий меча, направленных на жизненно важные органы дьявольского принца с целью забрать его жизнь. Дьявольский принц поднял палец, и тут же из ниоткуда появились кости, защищающие его от нападения старого Ли. Даже несмотря на то, что его атаки не увенчались успехом, старый Ли не дрогнул и продолжил свою яростную атаку. Костяной щит, который заключал в себе дьявольского принца, постоянно разрушался, и у него не было другого выбора, кроме как постоянно снабжать его своей энергией, чтобы восстановить обратно. Из-за этого дьявольский принц был занят и почти ничего не мог сделать, чтобы защитить своих подчиненных. Он пытался защитить их и сумел спасти некоторых из своих людей от ветряных копий Марилля, но безжалостная атака старого Ли помешала ему спасти всех. Трое из пяти эмиссаров погибли под острыми наконечниками копий Марилля. Их глаза все еще были широко открыты за масками. Они не ожидали умереть в этой миссии, особенно под наблюдением их лидера. Но воспоминание о том, как копье вклинивалось в их тела и разрушало их внутренние органы с мистической силой, осталось. Их взгляды потускнели, и они безвольно упали на холодную землю. Только первому и второму эмиссарам удалось выжить вместе с некоторыми отступающими войсками. Второй эмиссар смог превратить себя в бестелесного с его законом тьмы, заставив копье пройти сквозь его тело. Первый эмиссар был ранен, но благодаря своему странному телосложению он вскоре излечился, и зияющая дыра в его груди зажила сама собой, сохранив ему жизнь. Хотя они выжили, ни на одном из них не было следа радости или облегчения на лицах. То, что осталось, было чистым и неподдельным страхом, исходящим из их сердец. Страх исходил из разницы в культивировании, но разница была так велика. Если бы не их странные методы, их сейчас вообще не было бы в живых. Несмотря на это, ни у кого из них не было никаких мыслей о мести. Теперь стало совершенно ясно, почему дьявольский принц приказал им отступить. Для этих золотых рыцарей разница в численности не более чем шутка. Всего лишь случайный взмах руки, и преимущество, которым они гордились, мгновенно исчезает, как дым. Этим их также грубо разбудили, они лично испытывали абсолютное неравенство в силе. Однако сейчас, конечно же, не время путаться в этих вещах, отступление обратно через портал должно быть их приоритетом. Леона и Мариль точно знали причину, по которой старый Ли вступил в жестокую схватку с дьявольским принцем. Поэтому, даже не говоря ни слова, они устремили свои взоры на отступающие войска и начали одну атаку за другой. Видя эти вспышки света и смертоносные атаки, направляющиеся в их сторону, отступающие войска чуть не обмочились от ужаса. Отбросив всякое притворство, все они с бешеной скоростью побежали к порталу. Если бы они опоздали хотя бы на миг, это означало бы их конец. Дьявольский принц пытался защитить свои войска, несмотря на то, что был перехвачен жестоким натиском старого Ли. Ему действительно удалось спасти несколько человек, но число погибших было еще больше. Тем не менее, дьявольский принц оставался равнодушным к этой ситуации и сосредоточился на защите себя. В конце концов, лишь небольшой части сил удалось избежать безудержных атак Марилля и Леоны. Первому и второму эмиссарам удалось сбежать по чистой случайности, хотя они беспокоились о благополучии дьявольского принца. Они знали, что будут только сдерживать его в случае, если останутся, и ничего не могли сделать, кроме как молиться за его безопасность и ждать, пока битва не закончится. Увидев, что его люди благополучно отступили, дьявольский принц вздохнул, его черные глаза сузились, и с громким возгласом неодолимая сила окружила его тело и оттолкнула старого Ли, создавая расстояние между ними. Старый Ли сумел рассеять оставшуюся силу толчка, извернувшись в воздухе пару раз. Он встал и увидел Леону и Мариля, стоявших рядом с ним. Все они мрачно уставились на левитирующего дьявольского принца. «Это несправедливо, не так ли? Я только однажды попытался напасть на ваши войска и потерпел неудачу. И все же вы, ребята, объединились, чтобы уничтожить мои силы под корень». Говоря это, дьявольский принц принял плаксивый тон. «Хаэм», Мариль фыркнул, «будь благодарен, что мы позволили некоторым вернуться. Если бы твои грязные руки коснулись хотя бы подола одежды нашего принца, я без колебаний выследил бы каждого из твоих людей, даже если бы мне пришлось расстаться с жизнью. Наш принц должен жить, а вы, люди, умрете», сказала Леона решительным тоном. «Кроме того, разве не к этому ты стремишься?» — вмешался старый Ли. «О, я не понимаю, о чем говорит брат Ли». Дьявольский принц притворился невежественным. «Перестань притворяться и никогда больше не называй меня братом. Ты культивируешь законы смерти, особенно склоняясь к некромантии. Конечно, тебе нужны мертвецы, чтобы помочь тебе в битве. Если ты действительно хотел бы защитить их, это было бы так же просто, как повернуть руку, но ты позволил только ничтожной сумме своих людей безопасно вернуться», — резко ответил старик Ли. В подземелье воцарилась тишина. Внезапно дьявольский принц начал безумно смеяться. Когда он это сделал, на его лице появилось какое-то безумное выражение. Он засмеялся так громко, что даже схватился за живот, словно услышал самую смешную шутку на свете. Затем он вытер слезы, выступившие в уголках его глаз, и сказал: «О боже, тогда я, кажется, ужасный актер», — сказал он с явной насмешкой в голосе. Лицо старого Ли исказилось от гнева. «Ты мне отвратителен, Аластер». Глава 195. Закон смерти. Лицо дьявольского принца сделалось несколько непроницаемым, когда он услышал, как старый Ли окликнул его по имени. Подземный район окутала тишина, пока ее не нарушил дьявольский принц меланхоличным тоном. «Давненько меня так не называли. Иногда я даже забывал, что это мое имя. К сожалению, это имя больше не имеет надо мной власти. Все, чего я хочу, это уничтожать, и я уничтожу». Аура Аластера вспыхнула. Густая аура смерти и разложения поднялась в форме пульсирующего черного пламени, которое охватило все его тело. Внезапно мертвые, казалось, были разбужены его силой и вернулись обратно к жизни. Излишне говорить, что мертвые не воскресли, все, чем они были теперь, это просто оболочками их прежних «я». Они превратились в безмозглых существ, которые стремятся только пожирать живых, нежить, если их можно так назвать. Золотые рыцари, наблюдавшие за этой сценой, скривились от отвращения. Неважно, сколько раз они видели, как он это делает, но ощущение жуткости и головокружения все равно остается. Будь то старый Ли, Леона или Мариль, все они прожили несколько десятилетий, и их знания были обширны. Они видели записи о мистической силе закона смерти. Законы, в частности, очень требовательны. Требуется время, терпение, творчество и удача, чтобы получить хотя бы малейший шанс на просветление над ними. Это имеет смысл только потому, что постижение законов – это постижение силы природы. Манипулирование законами подобно манипулированию силой природы. Вот почему для рыцарей крайне важно искать просветление над ними, так как путь, лежащий впереди, будет только усложняться, а поиск и использование каждой возможности укрепить себя жизненно важны для их выживания. Законы делятся на стадии, они различаются в зависимости от того, какие законы человек постиг. Возьмем, к примеру, дьявольского принца. Он достиг просветления относительно закона смерти. Закон смерти делится на несколько стадий: эрозия, реквием, налет, разложение, стирание. П.П. Плакуе, налет, лучшее слово из значений, но возможно тут опечатка имеется в виду слова плагуе, болезнь, так как дальше идет стадия разложения. В общем, имеем в виду, нужно было знать, как трудно достичь хотя бы небольшого понимания в любом законе, не говоря уже о том, чтобы достичь этих этапов, можно было провести всю свою жизнь в поисках шанса стать просветленным и не получить его, но каким-то образом в этом отдаленном месте, в малом мире, несравнимом с божественным царством, кому-то удалось достичь второй стадии закона смерти, стадии реквиема. Это именно тот метод, с помощью которого Аластеру удавалось контролировать мертвых. Хотя главным преимуществом стадии реквиема закона смерти является абсолютный контроль над душами умерших, изобретательность человечества позволила им создать технику, которая могла бы также контролировать тела умерших. Одни называют это нечистым перерождением, другие – некромантией. И это специализация дьявольского принца. Закон позволяет ему вызывать скелетов солдат, нежить, упырей, призраков, привидений, духов и т.д. Что делает его ужасным так это то, что пока он окружен смертью, он никогда не будет испытывать недостаток в солдатах, которыми можно командовать и которые готовы умереть за него. Увидев, что армия мертвых безрассудно бежит к ним, золотые рыцари вступили в бой. Как и прежде, Мариль поднял руку и создал многочисленные ветряные копья. Когда он махнул рукой вниз, копья полетели со ослепительной скоростью и пронзили безмозглую нежить на месте. Несмотря на пронзание, ни мертвые вообще не чувствовали боли, они сновали и пытались освободиться от укоренения на месте, но обнаружили, что не могут этого сделать. Это именно тот результат, которого хотел добиться Мариль. Он знал, что его атаки почти не окажут никакого эффекта на этой нежити, поэтому он думал, что обездвиживания их на месте должно быть достаточно. Он посмотрел рядом с собой и улыбнулся, увидев, что меч Леоны снова испускает ужасающий жар. Это не заняло много времени, прежде чем она фыркнула и сделала горизонтальный замах. Внезапно, казалось, появилось море огня и испепелило землю, а также нежить, которая пыталась добраться до них. Нежить закричала от боли, запах горящей плоти стал доминирующим в подземном районе. Из-за сильного жара, который вызвала атака Леоны, прошло совсем немного времени, прежде чем нежить превратилась в пепел, который развеялся по ветру. Сотрудничество двух золотых рыцарей было достаточно, чтобы потенциальная опасность не превратилась в серьезную угрозу. Конечно, это оставило неприятный привкус во рту Аластера. Несмотря на то, что он намеренно позволил некоторым из своих людей умереть, чтобы он мог использовать их, этим людям потребовалось всего несколько мгновений, чтобы справиться с ними. Дьявольскому принцу больше всего угрожает Леона. Жар, заключенный в ее пламени, просто невыносим. Как правило, его нежить все еще должна жить даже после получения смертельного урона. Это связано с законом смерти, он позволяет им оставаться здесь и цепляться за царство живых, чтобы выполнять его приказы. Но если кто-то буквально сожжет их дотла, то даже его закон смерти не сможет восстановить их тела. Но конечно же это не значит, что дьявольский принц недооценивает Мариля или Старинули. Он уже несколько раз сражался с ними, чтобы получше узнать их силы. Мариль, хотя и не столь быстрый, как старик Ли, и не столь властный, как Леона в бою, в прошлом их сражении отрубил дьявольскому принцу обе руки. На самом деле, всякий раз, когда дьявольский принц видел его лицо, суставы на его плечах начинали покалывать от боли, действуя как напоминание, чтобы быть осторожным с ним. С другой стороны, по его мнению, старик Ли на самом деле более страшен, чем эти двое. Если кто-то из его знакомых в этом королевстве и хочет его смерти, так это он. Аластер никогда не мог победить старого Ли, он мог бы свести бой в ноль, если бы отдал все силы, но он никогда не становился серьезной угрозой старому Ли, даже сейчас, когда возраст настигает его. Теперь, когда все его приспешники были превращены Леоной в пепел, у дьявольского принца не было другого выбора, кроме как использовать что-то более эффективное против них. Резко вдохнув, Аластер выплюнул изо рта густой черный туман. Черный туман рассеялся почти мгновенно, образовав на земле одеяло. Увидев этот черный туман, лицо старого Ли стало серьезным, и он тут же сказал: «Держитесь от этого тумана на расстоянии, не позволяйте тому прикасаться к вашему телу и не позволяйте ему выходить наружу, он пронизан его законом смерти». Услышав это, Мариль мгновенно дернулся и схватил свое копье. Он провел длинную разделительную линию между ними и туманом. Появился глубокий разрез, пересекающий подземный район от одного конца до другого. Мариль поднял руку и проворчал: «Стена ветра». Из ниоткуда поднялся сильный порыв ветра. Он несколько прозрачен, но можно было почувствовать его существование. Ветер образовал массивную стену, которая не давала этому черному туману двигаться вперед. Леона тоже пошевелилась, она указала мечом на вход в подземный район, а затем огненный барьер закрыл вход. Это еще одна страховка для них на тот случай, если черный туман сумеет пройти сквозь стену ветра Мариля. Дьявольский принц не удивился, когда увидел, как они отразили его атаку. Напротив, он улыбнулся. Было очевидно, что именно такого исхода он и добивался. Он сложил руки вместе, и весь подземный район затрясся. Внезапно во всех уголках округа раздались страдальческие крики и мстительный шепот. Одни только эти звуки могли свести смертных с ума, Даже те, у кого были более слабые культивации, были бы сильно затронуты этими звуками. Из ниоткуда на земле появились бледные силуэты. Эти существа были неземными, у них были деформированные тела и лица. Глаза красные, стонут с душераздирающим звуком, и несут зловоние. Они различались по размерам, но в основном выглядели как люди, по крайней мере, были похожи на них. Мстительные души. Старый Ли резко сплюнул, недовольно прищурившись. Битва за то, чтобы не дать дьявольскому принцу выйти из этого места, становилась все труднее. С душами всегда было труднее всего иметь дело. Кроме атак, основанных на законе, ничто другое не могло остановить их. Бестелесные формы позволяют им проходить сквозь материю или энергию без каких-либо проблем. До сих пор никто не разработал никаких эффективных средств противодействия им, особенно учитывая тот факт, что эти бедные души должны были покинуть этот мир. Вперед! Торжественная команда сорвалась с тонких губ дьявольского принца. Приспешники дьявольского принца начали издавать мучительный рев и пронзительные крики, перемешиваемые с плачем. У золотых рыцарей по спине пробежала дрожь. Из того, что они могли сказать, дьявольский принц позаботился о том, чтобы сделать их особенно плотными. Это было очевидно по интенсивности энергии смерти, окружающей их. Все они знали, что стена ветра Мария не сможет помешать этим душам добраться до них. Прекрасно зная о разрушении, которое эти души могли бы совершить, если бы позволили им пройти, золотые рыцари решили не жалеть усилий, чтобы остановить их. Именно тогда старый Ли, наконец, выступил вперед и взял на себя ответственность за оборону. Он поднял руку, и в его ладонях появилось массивное копье, сделанное из чистой молнии. Это очевидно заставляло мстительные души останавливаться там со страхом, исходящим из самой их сути. Глава 196. Дракон, если есть что-то, что может серьезно угрожать любым формам души, возвращенным злыми руками, помимо закона света, то это определенно будет закон молнии. Без ведома многих, раса призраков существует. Они представляют собой ужасающую группу существ, способных непосредственно атаковать душу человека. Всего лишь одним прикосновением они могли забирать жизнь, как будто это ничего не значило. Они изначально опасны, но их существование подчинено исключительно небесным законам, природе как таковой. И как любая другая раса, они тоже способны к самосовершенствованию. Они разработали уникальный способ культивирования, который может использовать только их раса. Было даже время, когда раса призраков была когда-то высокомерная и стремилась объединить всех под своим знаменем. Почему им это не удалось, остается загадкой по сей день. В конце концов, их численность несомненно была ошеломляющей, и они были чрезвычайно могущественны. Некоторые записи показывали, что они оскорбили кого-то, кого не должны были, и этот человек призвал молниеносные бедствия на их дом, вызвав массовые разрушения и даже угрожая стереть их с лица земли. Существует также несколько версий этой истории, в которой этот таинственный человек наложил проклятие на их расу в обмен на сохранение жизни. Проклятие вступит в силу, как только человек из расы призраков достигнет определенного порога силы. Как только проклятие активируется, облака скорби спустятся над ним и прольют дождь наказания на упомянутого индивидуума. Говорили, что многие из расы призраков не смогли преодолеть эти бедствия, превратив их в пыль, рассеявшуюся по ветру. С тех пор последующие поколения расы призраков развили в себе экзистенциальный страх перед молнией. Лицо старого Ли было холодным. В его правой руке появилось тонкое и длинное копье, сделанное из молнии. Слегка подняв руку, он метнул копье вверх. Со слепительной скоростью молниеносное копье пронзило стену ветра Мариля и полетело на множество мстительных душ. Все взгляды были прикованы к молниеносному копью. Внезапно старый Ли сжал кулак, и молния остановилась на вершине своей траектории. Затем она разделилась на несколько более маленьких молний, которые дождем посыпались на ряды невольных союзников дьявольского принца. Любая душа, пораженная этими молниями, кричала в агонии, все они корчились и стонали от ярости, но несмотря на их крики молния сделала свое дело и стерла их с этого смертного плана. Некоторые из молний были нацелены на дьявольского принца, но он сумел защитить себя, снова вызвав из ниоткуда костяной щит. Несмотря на то, что он был в состоянии защитить себя, дьявольский принц не был так рад сложившейся ситуации. Вот и вся причина, Почему он ни разу не смог победить старину Ли? Это потому, что его закон молнии был немезидой его закона смерти. В то время как дьявольский принц каким-то образом сумел получить просветление насчет второй стадии закона смерти, родства и понимания старого Ли к закону молнии было достаточно, чтобы перекрыть большинство его трюков. С точки зрения скорости он не мог сравнивать, с точки зрения смертоносности он также не мог сравнивать. Старый Ли превзошел его всеми возможными способами, что в свою очередь сделало его беспомощным перед стариком. Однако всем им также было ясно, что к настоящему времени они израсходовали по меньшей мере половину своих энергетических запасов. Выброс этих взрывных атак потребовал приличного количества их энергии, если бы не тот факт, что приоритет золотых рыцарей состоял в том, чтобы убедиться, что Аластер не выйдет из этого места, то эта битва была бы еще более взрывоопасной. Тем не менее, Аластер все еще дьявольский принц. Он хотел уничтожить, он хотел опустошить это королевство, которое не приносило ему ничего, кроме боли и горечи. Он поклялся, что рано или поздно получит то, что хотел. Глядя на разделение между ним и его старыми товарищами, Аластер фыркнул. Он хлопнул в ладоши, и густая аура смерти снова поднялась. Весь подземный район снова содрогнулся, золотые рыцари почувствовали интенсивность энергии смерти, которую излучает Аластер, и приготовились. Внезапно черная аура, исходящая от дьявольского принца, обрела очертания. Белое вещество конденсировалось с видимой скоростью, образуя нечто вроде огромной кости. Этот процесс не прекращался, грохот подземного района усилился, и сгущение кости стало происходить быстрее. В конце концов, появились кости разного размера, которые располагались таким образом, что не походили на человеческие. Существо, которое он сформировал, было двуногим. Оно было высотой около 70 метров и сделано из чистых костей. Его череп был чем-то похож на череп аллигатора, но с рогами. У него также был длинный позвоночник, пара острых словно бритва костяных крыльев, и их размах скорее всего достигал обоих концов всего подземного района. Вдобавок ко всему, существо было окружено черным пульсирующим пламенем, которая источала густую ауру смерти благодаря влиянию дьявольского принца. Это Морел с трудом сглотнул, чувствуя, что ему трудно продолжать. «Невероятно!» — с мрачным лицом произнесла Леона. «Дракон! Но как?» — с трудом выговорил старый Ли. «Да, то, что стояло перед ними, было созданием массового уничтожения. Что-то, о чем они только видели записи, но никогда не встречали до сих пор. Дракон, по крайней мере, таким он был ранее. Теперь это не что иное, как скелет его былой славы. Тем не менее, это все еще дракон». Рев. Дракон открыл пасть и издал пронзительный рев. Звука, который он издавал, было достаточно, чтобы разорвать барабанные перепонки смертного. В какой-то степени золотые рыцари, которые несли на себе всю мощь его рева, чувствовали, как их энергетический щит колеблется от того, насколько страшен был этот рев. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Истерический смех Аластера эхом разнесся по всему подземному району. Если присмотреться к нему повнимательнее, то можно было заметить, что он бледен и явно ослаблен, но Аластера едва ли волновало его ослабленное состояние. Вместо этого он испытал чувство глубокого удовлетворения, вызвав это существо. Его глаза горели безумным огнем, когда он смотрел на существо. Он поднял руку и взревел. «Иди, разрушай и уничтожай, убивай, никого не оставляй в живых». Ха-ха-ха-ха. Безумие, прозвучавшее в его голосе, заставило золотых рыцарей вздрогнуть. Они знали, что Аластер сошел с ума, но не ожидали, что он так взбесится. Их лица стали невероятно серьезными. Они достали оружие и приготовились перехватить, вероятно, самого трудного врага, с которым им когда-либо придется столкнуться. Морел взревел от гнева, его копье метнулось во все стороны, неся волны на волнах резких ветровых потоков, что угрожали разорвать суставы дракона. Леона последовала его примеру, выпуская один огненный шар за другим в сторону дракона. Старый Ли тоже пошевелился, его руки превратились в размытое пятно, он метнул сгустившуюся молнию в сторону дракона. Из-за размера дракона, нет никакого способа, которым он мог бы уклониться от объединенной атаки трех, но на самом деле в этом не было необходимости. Несмотря на то, что они атаковали, используя законы, никто из них не смог даже оставить царапину на костях дракона. Их лица стали невероятно мрачными. Золотые рыцари использовали всю мощь и перестали сдерживаться. Они не заботились о повреждениях, что более важно сейчас, это уничтожить это существо, прежде чем оно сбежит и разрушит королевство. Тем временем дьявольский принц наблюдал за происходящим перед ним зрелищем. То тут, то там он разражался безумным хохотом, издеваясь над так называемой силой своих старых товарищей. Взглянув на дракона, которого он вызвал, его сердце наполнилось уверенностью. Кажется, что разрушение, которого он жаждал, наконец произойдет, и только Бог знает, как долго он ждал этого шанса. Золотые рыцари испробовали все, что могли. Все техники в их арсенале были использованы, все сокровища, которые они могли использовать, были применены, однако несмотря на их усилия они были беспомощны перед драконом. С течением времени усталость постепенно подкралась к золотым рыцарям. Что бы они ни делали, ярость дракона было не остановить. Они уже получили повреждения от его атак, всюду истекая кровью, некоторые части их золотого вооружения были разрушены или уничтожены, а к тому же им становилось все труднее и труднее дышать, только упрямство удерживало их в боевом состоянии. Несмотря ни на что, даже ценой собственной жизни, они должны уничтожить эту угрозу. Они смотрели, как дракон взмахнул крыльями, широко раскрыл пасть и резко вдохнул. Их глаза сузились. Золотые рыцари поспешно воздвигли щит энергетической сущности вокруг своих тел, но их слабость не позволила им создать сильный щит. Как раз перед тем, как дракон выплюнул то, что у него во рту, внезапно произошла удивительная сцена. Засиял мягкий, теплый и успокаивающий свет. Он охватывал не только весь подземный район, но и фактически все королевства. Свет сиял так ярко, что почти одурачил всех, заставив думать, что уже наступил день. Все еще ошеломленные внезапным появлением яркого света, все услышали, как мягкий, женственный и нежный голос раздавался по всему королевству. Он произнес следующее слово: «Поразить». Глава 197. «Поразить». Еще до того, как наследный принц возглавил отступление войск Ворона, и его друзья уже отступили к входу в пещеру. Видение правителя уже было отключено Вороном. Он решил, что королевство увидело достаточно, и им больше нет нужды видеть результаты битвы. Когда силы последнего королевства Хивин отступили, Ворон вместе со своими друзьями не ушел. Они остались и смотрели, как золотые рыцари сражаются с дьявольским принцем. Поскольку все были заняты тем, что покидали помещение, они не могли заметить, что дети действительно остались. У Ворона не было причин сомневаться в силе ни старого Ли, ни Леоны, ни Мариля. Он лично видел их мастерство во время своей предыдущей жизни и знал, что они были весьма грозными. Однако, по какой-то неизвестной причине, его инстинкты говорили ему, что что-то не так, что и было основной причиной, по которой он решил остаться. Луис, возможно, тоже чувствовал это, но он был занят сопровождением принца и остальных сил, чтобы заметить что-нибудь странное. Маленькие воины наблюдали за разворачивающейся сценой. Никто не осмеливался произнести ни слова, так как они боялись нарушить ход битвы, а меньше всего им хотелось отвлекать золотых рыцарей от сражения. Это наверняка приведет к какому-нибудь ужасному финалу. Когда Ворон увидел, как хорошо дьявольский принц использует свой закон смерти, он был невероятно удивлен. Что-то, что он нечасто чувствовал из-за того, что у него был опыт двух жизней. Он не мог себе представить, как дьявольский принц смог достичь второй стадии закона смерти в этом отдаленном малом мире. Необходимо было знать, что даже в божественном царстве людей, достигших этой стадии, не так уж много, и это при условии, что законы, присутствующие в божественном царстве, находятся в самом лучшем состоянии, что в свою очередь позволяет большему числу людей легче воспринимать их. Ворон сразу понял, что что-то было не так. Он отказывался верить, что дьявольский принц смог самостоятельно достичь просветления на второй стадии закона смерти. Он знал, что что-то происходит, но пока не мог понять, что именно. Группа наблюдала дальше. Они видели, как золотые рыцари были в состоянии противостоять тому, что дьявольский принц использовал против них. Затем их лица вытянулись, когда появилось существо, сделанное из чистых костей. Его друзья тоже не могли в это поверить, как и золотые рыцари. Они спрашивали себя, правда ли то, что они видят. И тут в их ушах раздался мрачный голос Ворона. «Это не дракон». Он покачал головой, «это змей». «Змей?» – растерянно переспросили остальные. «Да». Ворон согласно кивнул. «Драконы считаются зверями бога. С того момента, как они родились, природа заботится о них и наделяет их непреодолимой силой и близостью к законам. Тем не менее, из-за их ошеломляющего потенциала их репродуктивность невероятно низка. В конце концов, в своем желании оставить потомство. Они спаривались с другими животными, которые были слабее их, предоставляя им часть своей родословной. Цилини, черепахи-драконы, саламандры, драконы затопления и так далее. Они появились после этого процесса, но несмотря на то, что их родословные были нечистыми, есть способы постепенно пробудить родословную и в конечном итоге превратить их в истинных потомков драконов. Первое пробуждение превратит их в змея, затем в драка и потом наконец в настоящего дракона. Я не знаю, откуда он это взял, но из того, что я могу сказать, этот змей все еще жив, хотя и едва. Он цепляется за жизнь, используя закон смерти, тем не менее, даже если это всего лишь змей, старшие могут оказаться в трудном положении. Слушая объяснение ворона, остальные были просветлены. Они не спрашивали и не сомневались в его знаниях, есть ли у них причины сомневаться в том, что он знает. У него нет абсолютно никаких причин лгать в такой ситуации. Змей, да, заключил ли он с ним контракт, так и должно быть, иначе как бы он мог призвать его сражаться за него, но это не должно быть возможным. Любой зверь, имеющий родословную бога зверя, невероятно спесив и высокомерен до глубины души. Я уверен, что заключение контракта с таким слабым человеком, это такой позор для него, так что шансов на это практически нет. Единственный вариант, при котором змей заключил бы контракт с человеком, это только если бы сам предложил его. Но это не имеет никакого смысла. Зачем ему добровольно заключать контракт с человеком? Даже на последнем издыхании он должен быть сильнее, чем Аластер во время их первой встречи. Вместо этого он мог бы просто поглотить его. Так почему же, если только... Подожди, закон смерти, стадия реквиема. Ах, черт, ну почему я так медлю с этим? Я понял. Значит, так оно и есть. Да, раз уж он осмелился на это, то я не должен упускать такой шанс. Яростный блеск появился в глазах ворона, когда его осенило. Похоже, что эффект бабочки наконец-то принес ему великую возможность. Он должен был извлечь выгоду из этого сейчас, так как очень маловероятно, что он столкнется с еще одним подобным шансом в будущем. «Ребята, подойдите сюда на секунду». Ворон собрал своих друзей и рассказал им о своем плане. Он сказал им, что хочет помочь старшим в их битве, и для этого они должны быть уверены, что их не прервут. К счастью, они защищены огненной стеной Леоны, которую она возвела ранее в качестве страховки. Затем шестеро вступили в бой. Ворон рассказал им, что они должны сделать, пока он и Луна будут готовиться к выполнению плана, как только все будет готово. Да, Луна играет жизненно важную роль в этом его плане. Пока битва старших против змея шла полным ходом, остальные закончили подготовку ритуального круга. Ворон кивнул Луне, и они оба встали в центре ритуального круга. Стоя перед ним, Луна почувствовала ладони ворона на своей спине. Она немного поежилась, так как не привыкла к прикосновениям парней, но подавила дрожь. Она глубоко вздохнула и расслабилась, сосредоточившись на пении ворона, чтобы отвлечься. Ритуал занял некоторое время. Остальные, кто был начеку, встревожились, увидев, что золотые рыцари довольно быстро сдают свои позиции против змея. Как и тогда, глаза ворона широко распахнулись. Все его тело излучало золотистый свет, затем этот блеск конденсировался на ладонях и передавался Луне. Когда золотистый свет слился с телом Луны, ее глаза широко распахнулись. Выражение ее лица стало несколько отсутствующим, когда она бессознательно подняла глаза. Прямо над их головами появились темные тучи и таинственно расступились с неведомой силой. Следующее, что они помнили, это яркое созвездие. По неизвестной причине из созвездия появился силуэт. Взгляд Луны был прикован к этому силуэту, затем со вспышкой света силуэт опустился и слился с ней. Тело Луны излучало теплый и нежный золотистый свет. Под ошеломленными взглядами подруг она вдруг начала меняться. Ее волосы и глаза стали золотистыми. На ее макушке появился обруч с золотым камнем, вставленным в центр. На ее спине появились четыре пары широких трепещущих крыльев. Ее лицо стало чрезвычайно благородным, даже святым. На ее руках появилась золотая лента, обвивающая их, как перчатки. Хотя ее одежда осталась прежней, все они чувствовали, что девушка перед ними больше не Луна. Затем она посмотрела на каждого из них, демонстрируя невероятную мягкость и сострадание на своем лице. Она специально дольше смотрела на ворона и кивнула. Посмотрев вперед, она увидела безумно хихикающего дьявольского принца и вызванного змея. Не делая никаких предупреждений, она шагнула вперед, взмахивая крыльями за спиной. Она прошла мимо стены огня, как будто это был всего лишь легкий ветерок. Она взлетела и посмотрела на мерзость перед собой с явным недовольством на лице. Она подняла руку и произнесла: «Поразить». С небес опустился и осветил все королевство золотой столб света. Купаясь в этом свете, все чувствовали невероятное чувство покоя и комфорта, однако то же самое нельзя было сказать о дьявольском принце и змее. Грозная аура смерти змея не оказывала никакого сопротивления этому золотому свету. Под его воздействием он даже не мог издать рев боли, так как был уничтожен в считанные секунды. Но хуже всего пришлось дьявольскому принцу, этот свет выжигал его. Впервые он почувствовал настоящий ужас и оказался на краю гибели. Дьявольский принц даже почувствовал, что его силы быстро истощаются, и чем дольше он находился под воздействием этого золотого света, тем больше повреждений он получал. С бешено колотящимся сердцем, не думая ни о чем другом, он бросился к порталу и исчез. Портал закрылся, и битва на этом закончилась. В воздухе все еще висела фигура Луны, и снова на ее лице отразилось явное неудовольствие. Похоже, она не была счастлива тем, что дьявольскому принцу удалось сбежать. Она тепло улыбнулась золотым рыцарем и вернулась к ворону и остальным. Она присоединилась к ворону внутри ритуального круга и сказала неземным голосом: «Этот человек не будет беспокоить вас в ближайшее время. Я не смогла убить его, но звери и его контрактор тяжело ранены». Она шагнула вперед и обняла тело ворона. Его глаза все еще были закрыты, что означает, что все это время он продолжал выполнять ритуал. Эта девушка будет без сознания по меньшей мере неделю. Что касается его, то примерно месяц или два. Позаботьтесь о них. Сказав это, Луна потеряла сознание и вернулась к своему первоначальному облику. Ритуальный круг исчез, и они с вороном упали друг другу на руки, явно потеряв сознание. Остальные приблизились к ним, проверяя пульс и облегченно вздыхая. Именно тогда золотые рыцари появились позади них и спросили в унисон: «Что, черт возьми, здесь произошло?» Глава 198. Отец и дочь. Это была тяжелая битва для тех, кто участвовал в ней. Внезапное вторжение гильдии Черного Занавеса застало всех врасплох. Сцены битвы все еще запечатлевались в памяти людей. Зверства, которые скрывала семья Морт, их откровенное сотрудничество с врагом, их планы по уничтожению королевской семьи и количество людей, которые были принесены в жертву для достижения их целей, все это отложилось в памяти людей. Это было редкое время, когда сердца всех жителей королевства были едины. Они хотели избавиться от этой зловредной опухоли и обрести покой в своем доме. Не жалея сил, воины по собственной воле стекались в родовое поместье семьи Морт, чтобы защитить свой дом от захватчиков. Из всех людей, участвовавших в великой битве, среди остальных возвышался и выделялся один человек. Он, несмотря на свою слабую культивацию, противостоял семье Морт и не отступал. Он отказывался закрывать глаза на несправедливость и зло, которые видел. Мало того, что он прямо противостоял им, он использовал все, что у него было, чтобы остановить их ритуал, прекрасно зная, что он может умереть в процессе. Хотя было неизвестно, кто несет ответственность вообще. Как это возможно, что они увидели их битву через столб света, это не меняло того факта, что он все еще храбро сражался и почти остановил вторжение. Именно благодаря его героическим деяниям королевство все еще существовало в этот день, и потери в битве были значительно сведены к минимуму. Именно благодаря его усилиям пленники семьи Морт смогли воссоединиться со своими семьями. Когда все они думали, что эти люди мертвы, они не чувствовали ничего, кроме отчаяния. Но представьте себе их удивление, когда они увидели их у своих дверей, рассказывающих им о своем ужасном опыте рабства в семейном поместье семьи Морт. Этим своим героическим поступком он сделал по меньшей мере большинство семей королевства обязанными ему. Из всех пленников, которых он освободил, можно с уверенностью сказать, что он никогда не думал, что у него будет некая могущественная личность, чувствующий особую благодарность и долг за его поступок. Этот человек, никто иной, как Мариль Блюски, уважаемый золотой рыцарь королевства. Ворон мог этого и не знать, но он уже встречался с Марилем раньше. Это было как раз во время его предыдущего визита в клан Вечного Горизонта. Мариль был там, только под маской, произведя глубокое впечатление на Ворона. Это был старейшина Дрейк. Мариль, как и Леона и Старинали, один из самых доверенных людей нынешнего короля. Только под их защитой король смог уйти с миром, зная, что королевство находится в безопасности под их присмотром. Мариль, несмотря на свою властную силу и блестящую репутацию, на самом деле был одиноким человеком. Он вырос в одиночестве, достиг своего нынешнего состояния исключительно своими усилиями и был способен стоять на ногах, как один из столпов королевства. У него была только единственная отдушина, когда он нашел любовь всей своей жизни и женился на ней. К сожалению, она не смогла нормально родить, так как страдала болезнью, которая сильно ослабила ее. Их ребенок, к счастью, выжил. Это была девочка, и он назвал ее Джоанной. Она осталась единственным оставшимся родным человеком для Мариля, поэтому он давал ей все, чего она хотела, и так долго, как только мог. Она росла умным ребенком, но однажды таинственным образом исчезла. Мариль чуть не перевернул все королевства вверх дном, разыскивая ее, но нигде не смог найти. Однако на самом деле она не исчезла, а была захвачена семьей Морт и превращена в рабыню. Представьте себе удивление Мариля, когда он увидел своего единственного ребенка, ожидающего его перед домом. Она могла бы выглядеть иначе, чем он помнил ее в последний раз, когда видел, но кровь гуще воды, как он мог не сказать, что это его дочь. Джоанна не могла даже посмотреть ему в глаза, она так боялась, что отец не узнает ее, но как такое возможно? Отцовская любовь подобна горе, и никакие перемены в ней не помешают ему узнать свою плоть и кровь. Несмотря на то, что она упрекала себя за неосторожность и попала в ловушку семьи Морт, несмотря на то, что она чувствовала отвращение к себе, зная, что была вынуждена делать все эти ужасные вещи во время своего пребывания в плену, несмотря на то, что она не была уверена, как приветствовать своего отца после освобождения, сильные руки, обнимающие ее тело, и переполняющая любовь отца растопили все эти тревоги. Вся несправедливость, которую она пережила, все горестные воспоминания, запечатлевшиеся в ее сознании, все ее страхи и тревоги, все это унеслось вместе с ветром, когда она воссоединилась с отцом. Мариль не ожидал, что она будет жива. Ох, какой это был чудесный сюрприз. Раньше у него не было никакой сильной связи с Вороном, но теперь он был невероятно обязан ему, сам того не зная. Впервые за долгое время они вместе поужинали. После ужина Джоанна пересказала все, что ей довелось пережить, и подробно рассказала все в деталях. Достаточно сказать, что гнев – это серьезное преуменьшение того, что чувствовал Мариль. Если бы он только знал это, то лично обрушил бы копья ветра на семью Морт, но, увы, было уже слишком поздно. Джоанна не винила его во всем, но Мариль все равно был виноват. Он поклялся никогда больше не терять ее из виду, иначе сойдет с ума. Он чуть не сошел с ума, потеряв ее в первый раз. Никто не знает, что он почувствует, если это случится снова. Джоанна была готова оставить свое прошлое в прошлом. Ворон дал ей достаточно надежды и ободрения, чтобы закрыть эту главу своей жизни и начать все заново. Она все еще была молода, и жить можно гораздо лучше, чем тратить ее впустую в подавленном настроении. Конечно, никто не говорил, что это будет легко, но она поклялась никогда больше не позволять лишать себя свободы. Она была готова встретить завтрашний день, зная, что ее отец всегда будет рядом с ней, и переживания, с которыми она столкнулась в те дни, когда была пленницей, будут напоминанием о том, чтобы не быть беспечной снова. Ворон наверняка почувствовал бы огромную головную боль, если бы узнал, что стал таким знаменитым после того случая. К счастью, сейчас он был без сознания, так что ему не пришлось разбираться с этим. Тем не менее, его бессознательное состояние не принесло никакой радости ни Еве, ни Луису. Особенно Луису, он был вынужден спать на диване в течение нескольких недель, а его жена даже говорить с ним отказывалась в течение первых двух дней, получив известие о том, что Ворон был без сознания. Хотя его друзья говорили им, что с ним все в порядке, и он еще долго будет без сознания, это не считалось для них хорошей новостью, как для родителей. Хотя это и облегчило некоторые из их переживаний, как родители Ворона, они действительно не хотели, чтобы их ребенок был в опасности, особенно учитывая то, что Ворон их единственный ребенок. Луис не жалел ни сил, ни денег, чтобы пригласить целителей и проверить здоровье своего ребенка. К счастью, все они пришли к одинаковому результату, сказав, что он далек от какой-либо опасности, на самом деле он был совершенно здоров и скоро очнется, он просто будет без сознания некоторое время, но нет никакой необходимости беспокоиться о нем. Конечно, Как могла таверна священного листа игнорировать нынешнее состояние своего святого сына? Ричард и Якоб вместе с несколькими самыми доверенными служащими таверны нанесли ему визит и убедились, что он здоров. Они даже приготовили смесь, которая будет питать его тело во сне, так что когда он проснется, он будет таким же энергичным, как бык. После того, как Луна очнулась, она вместе с принцем, старым Ли и ее учительницей Леной нанесла визит ворону. Принц, не колеблясь, поклонился и попросил прощения за то, что не смог предотвратить самопожертвование их ребенка. Даже старик Ли, Леона и Луна просили прощения. Это рассеяло все опасения, которые Луиса и Ева испытывали к ним, и они приняли их извинения. Луна в свою очередь объяснила, что с ними произошло, но предоставленная ею информация была ограничена из-за того, что в основном всю работу выполнял ворон и не очень-то объяснял ей свои мысли. Излишне говорить, что для простого ребенка его методы невероятно загадочны, даже до такой степени, что ни один из золотых рыцарей не мог дать надлежащего объяснения по этому вопросу. Все это заставляло их чувствовать себя беспомощными, казалось бы, они должны были ждать, пока ворон сам не объяснит, чтобы они были удовлетворены. По словам его друзей, ворон будет без сознания по крайней мере 1 или 2 месяца. Не то чтобы очень долго, но и немало. Благодаря своим доблестным деяниям он стал источником вдохновения для многих, что также ускорило восстановление королевства. Глава 199. Пробуждение. Прошло 1,5 месяца с тех пор, как ворон потерял сознание. Королевство и его жители уже отошли от огромной битвы, которая произошла тогда. Их образ жизни не претерпел никаких серьезных изменений, кроме того факта, что у них есть что-то новое, о чем можно посплетничать. Поместья семьи Морд больше нет, их территория захвачена и с тех пор она закрыта. Ходили слухи, что это место находится в стадии реконструкции. Что касается того, кто получил это место и их планы на этот счет, никто не имеет ни малейшего представления об этом. Возвращаясь к кабинету Луиса, он с женой тоже вернулись к своей повседневной жизни. Конечно же, время от времени они проверяли ворона, но все же знали, что то, когда он проснется, это только вопрос времени, поэтому большинство их переживаний теперь исчезло. Бесчувственное тело ворона находится в одной из тщательно охраняемых комнат, специально переоборудованных для него Луисом. Он лежал в ванне, наполненной лекарственными жидкостями, которые Ричард лично приготовил для него, его дыхание было ровным, а лицо спокойным. Кроме него, в этой комнате никого не было. Поэтому, когда он очнулся от долгого сна, его встретил несколько незнакомый потолок, стон с его губ сорвался стон. Он звучал сухо, вероятно, потому что в горле у него тоже пересохло. В голове у него слегка пульсировала боль, он пытался пошевелить какими-то частями тела, но суставы немного затекли, что мешало ему это сделать. «Я, наверное, довольно долго отсутствовал, а?» – мысленно подумал ворон. С его губ сорвался вздох. Приложив еще несколько усилий, он сумел поднять руки, затем голову и, наконец, смог сесть. Ворон моргнул, только сейчас осознав, что лежит в ванне с водой. Он осмотрел воду и понюхал ее, радостный блеск появился в его глазах, когда он подумал. «Прекрасная работа, Ричард. Ты изучил элементальную алхимию. Дать тебе священное писание святого листа было действительно правильным решением. Именно перед битвой Ричарду удалось добиться прорыва. Элементальная алхимия – это именно тот метод, который ворон использовал, чтобы приготовить пилюли долголетия. На этой стадии алхимик больше не нуждается в печи для приготовления пилюль, ему нужны только ингредиенты, а также небо и земля в качестве свидетеля их приготовления. Ричард поместил ворона в лекарство под названием «Сок тысячи листьев». Высококонцентрированное лекарство, обладающее огромными целебными свойствами и способное исцелять даже скрытые раны, о которых никто никогда не знал. А поскольку оно было приготовлено с помощью элементальной алхимии, в лекарстве нет никаких примесей, поэтому его можно было свободно употреблять, не беспокоясь о каком-либо вреде. Не колеблясь, ворон зачерпнул лекарственную жидкость и выпил ее. Сделав несколько глотков, он уселся в ванне, скрестив ноги, и принялся за работу. Его застоявшаяся энергетическая сеть снова мобилизовалась. Добавляя к первоначальному удивлению от прорыва Ричарда, он увидел тот факт, что достиг 100% преобразования обычной энергии в энергетическую сущность во время своего бессознательного состояния. Мешая ликованию отвлекать его, ворон использовал свой тщательный контроль над энергиями, чтобы помочь ему усвоить целебные свойства лекарственной жидкости. Весьма неплохо в качестве его первой выпивки после полутора месяцев бессознательного состояния. Его тело дрожало от радости. Во время бессознательного состояния его тело пассивно поглощало эту жидкость, но было вполне в состоянии правильно усвоить ее, поскольку обычно это требует его контроля. Теперь, когда он лично взял на себя эту задачу, он уже умышленно поглощал оставшуюся эффективность жидкости даже без прямого употребления. Теперь восстановление его организма шло полным ходом. Целебная эссенция текла в каждую нить его тела, исцеляя оставшиеся и скрытые раны. Можно даже сказать, что некоторая продолжительность жизни, которую он использовал, используя технику преобразования жизни, была восстановлена лекарствами. Судя по тому, как выглядела его сущность крови, похоже, что он восстановил по крайней мере 20 лет долголетия, то же самое количество долголетия, которое он потратил, чтобы использовать видение правителя. Учитывая тот факт, что он обменял еще 5 лет, чтобы использовать спасение, и колоссальные 50 лет, чтобы вызвать Джубилиуса, ему все еще предстоит пройти долгий путь. Малая пилюля долголетия должна все исправить, но все же, 50 лет долголетия, чтобы призвать божество в ослабленном состоянии, чтобы расправиться с моими врагами, я бы сказал, что это того стоит. Эй, учитывая тот факт, что я помогал ей раньше, у меня была скидка в 50%, так что ура! Его энергетическая сеть также сильно выиграла от этого. Каждая частичка его энергетической сети, будь то каналы или узлы, все было усилено. Они расширились и стали более растяжимыми, позволяя им удерживать в себе больше энергетической сущности и в значительной степени очищать их. Наряду с этим, его энергетические резервы также увеличились. Он мог с уверенностью сказать, что только его энергетические запасы могут соперничать с наполовину рыцарем-экспертом. Однако не только его тело или его энергия получили большую пользу от этого лекарства. Его душа тоже улучшилась. Некоторые из целебных свойств просочились в его духовное море и устремились к его душе. Ворон почувствовал, как его душа задрожала от возбуждения, когда сок тысячи листьев сделал свое волшебство и помог восстановить его душу. В обычных обстоятельствах ворон не осмелился бы небрежно позволить какому-нибудь лекарству помочь выздоровлению его души. Несмотря на всю глубину его познаний, работа с собственной душой – это деликатная тема, которую нужно тщательно обдумывать не менее дюжины раз. Это было еще более чувствительно для него, поскольку он был человеком, чья душа пережила две жизни. Поначалу он полагался на естественное исцеление. Пока он культивировал свою энергию и тело, его душа будет естественно восстанавливаться на стороне. Да, восстанавливаться. Душа ворона – это, по сути, древняя душа, которая путешествовала назад во времени благодаря таинственной силе божественной короны предков. Поэтому он назвал это возрождением души. Его душа в настоящее время сильно ослаблена, поэтому может сделать всего столько. В первый раз она исцелилась, когда он выпил из ритуальных вод после их выпуска из внешнего отделения Института Небесного Облака, но это исцелило его душу только до той степени, что она пробудилась, а полное излечение пока еще за горами. Без сомнения, это лекарство очень помогает при выздоровлении. Он мог чувствовать глубокий комфорт из глубин своей души. Ворон наслаждался этим чувством, так как он полностью осознавал, что пройдет некоторое время, прежде чем он сможет почувствовать это снова. Лекарства, которые могли бы исцелить душу, будут эффективны всего один раз. Еще одна причина, по которой ворон не хотел использовать обычные лекарства для восстановления своей души. К счастью, лекарство, которое он принял, было сделано с использованием элементальной алхимии, что позволяет ему потреблять его без беспокойства.